Глава 57. Царь, входящий в город или дом. Бывает, что когда царь в город или дом какой-то хочет войти, слуги и посланники его говорят прочим людям в городе или доме живущим: «Откройте ворота, царь идет». И так входит царь в город или дом и принимается с честью гражданами или домашними. Так Христос Господь, Царь Небесный, придя на землю и соделав спасение вечное посреди земли, послал во все страны и города всей земли святых своих учеников и апостолов возвестить пришествие свое и спасительный к ним вход свой. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» от Марка 16:15. Эти посланники Божии и верные рабы Христовы пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями от Марка 16:20. Они в каждом городе и каждой стране живущим людям говорили: «Откройте ворота, и войдет к вам Царь Небесный, Царь ваш, но вам неизвестный. Он хочет в вас царствовать и в вечное свое царствие вас привести. Откройте ворота, и войдет к вам. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы» Псалом 23. Итак, в города и страны языческие вошел Царь Славы со Своею благодатью и спасением вечным. Не приняли Его как истинного Своего Царя иудеи, которым и послан был, как написано: «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли» от Иоанна 1:11. Поэтому и отнялось у них Царствие Божие. Народы, не знавшие и не ожидавшие Его, с радостью и верой отворили Ему города свои, приняли Его, поклонились Ему и приняли на Себя сладкое иго Его. Поэтому и Царствие Божие обратилось к ним, ибо где Христос, Господь и Царь Славы, там и Царствие Божие. Богу благодарение, что и в нашу страну, в наше Отечество и города Царь Славы и Мира Иисус Христос вошел, и с Ним Царствие Божие. Но видим, что от многих стран и городов за неблагодарность и презрение Слова Его Святого опять отошел, а с Ним и Царствие Божие от них отнялось. А поскольку видим, что уже и в нашем Отечестве всякая неправда умножилась, любовь уже совсем почти иссякла, безмерная роскошь умножилась, плотская и беспечная жизнь почти везде усматривается, и так Слово Божие в крайнем находится презрении, и почти все прихотям плотским и мирским, а не Божиим устам, внимают. Почти все плоти и миру, а не Богу, угождают, временных и мирских, а не вечных благ ищут. То опасно, христиане, очень опасно, как бы и от нашей страны и городов не отошел Христос Господь со Своим Царствием. Ничто иное не последует, если люди мнят, что знают Его, но не почитают Его, а вместо Него почитают мамону неправды, Евангелием Его святым пренебрегают, закон святой попирают, мир и суету, а не царствие Его, все ищут. Такие люди, следуя иудеям, выгоняют от себя Христа, и Он так убеждается отойти от них. И что иудеям, то и этим людям говорит: «Вот оставляется вам дом ваш пуст» от Матфея 23:38. Страшное это слово, очень страшное. Что без Христа, как неявная погибель? Обратимся, христиане, ко Христу всем сердцем, и покаемся, и восплачемся перед Ним. Да не оставит нас, да не отнимется от нас Царствие Божие, как отнялось от ожесточенных иудеев. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Псалом 37.